Соль поваренная. Потребность человека в поваренной соли зависит от трудовых затрат, климатических условий и других причин. Необходимо помнить, что в зависимости от вида пищевого продукта и способа его приготовления, блюдо следует солить на разной стадии приготовления. Овощи солят, как правило, в начале приготовления, только картофель, в зависимости от приготовляемого блюда. Если необходимо, чтобы вкусовые вещества картофеля растворились в воде, как этого требует приготовление картофельного супа, его солят в начале. А если растворение вкусовых веществ в воде нежелательно, например, при отваривании картофеля для пюре, картофель солят перед окончанием варки. Фасоль, горох, чечевицу и другие бобовые следует солить незадолго до окончания варки, так как соль препятствует распаду ценных пищевых веществ, накапливающихся в бобовых. Чтобы приготовить прозрачный мясной бульон с достаточным количеством вкусовых и ароматических веществ, его нужно посолить за час-полтора до окончания варки. При обжаривании и запекании мяса и всех овощей, кроме картофеля, их лучше посолить предварительно, так как соль извлекает из продуктов часть воды и растворенные в ней ароматические и вкусовые вещества. Картофель следует солить перед окончанием обжаривания. Мясные и рыбные панировочные полуфабрикаты лучше солить перед панированием. Соль также используется для консервирования рыбы, мяса, для квашения и соления овощей. Концентрация соли 8-10% вполне обеспечивает сохранность этих продуктов. Сунели. Смесь различных пряностей, применяемых при изготовлении кулинарных и колбасных изделий. При составлении смеси сушеную пряную зелень и лавровый лист измельчают в порошок и берут в равных частях, кроме красного перца, количество которого должно быть не более 2% общей массы приготовляемой смеси. Смеси по своему составу могут быть различными, но каждая из них должна сочетать в себе острый горький вкус и аромат, свойственный пряностям. Чаще других употребляются следующие смеси. Перец красный, перец черный, имбирь, корица, гвоздика, лавровый лист, добавляется иногда шафран, или душистый белый перец, кориандр, мускатный орех, гвоздика и укроп, или черный перец, базилик, корица, лавровый лист, гвоздика. Пряная смесь употребляется для приготовления различных мясных, рыбных и овощных блюд. Хранить пряные смеси следует в плотно закрытой посуде. Норма закладки сунели – 0,2 грамма на блюдо. Тмин. Двухлетнее травянистое растение семейства зонтичных. Как пряность используют зрелые высушенные плоды продолговатой яйцевидной формы длиной от 3 до 8 мм, шириной 1-2 мм. Цвет плодов тмина коричневый, с буровато-зеленым оттенком, вкус жгучий, горьковато-пряный, напоминающий вкус аниса. Встречается тмин в культурном и диком состоянии в Западной и Восточной Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Украине и в Воронежской области. Плоды тмина по своему назначению схожи с плодами аниса. Применяется тмин главным образом в хлебопечении. Его добавляют также к блюдам из молочно-кислых продуктов, простокваши, варенцу, творожным изделиям, к овощным салатам, рыбным блюдам, окуню, треске и некоторым другим блюдам. При отсутствии тмина его в равных количествах можно заменить анисом или бадьяном. Норма закладки тмина примерно 0,2 грамма. Хранить тмин следует в закрытой посуде и сухом помещении. Томатопродукты. Томаты, помидоры – плоды однолетнего травянистого растения семейства посленовых. Благодаря высокому содержанию витаминов, каротина, ароматических и минеральных веществ, томаты являются ценным пищевым продуктом. Для использования томатов в течение года из них в консервной промышленности приготовляют следующие продукты: томатный сок, томат-пюре и томат-пасту. Томатный сок. Натуральный томатный сок изготовляется из свежих зрелых плодов. Их сортируют, тщательно моют и измельчают. Для увеличения выхода сока полученную массу подогревают, затем извлекают из нее сок, расфасовывают в бутылки, стеклянные или жестяные банки и пастеризуют. Томатный сок используется в основном в лечебном питании. Кроме того, его можно применять при изготовлении блюд и соусов. Томат-пюре и томат-паста. Томаты сортируют, промывают, затем измельчают и подогревают. После этого пропускают через протирочную машину полученную томатную массу, уваривают до концентрации в ней сухих веществ от 15 до 20%. Таким образом, получают томат-пюре. Томат-паста представляет собой более концентрированный продукт, чем томат-пюре. Содержание сухих веществ в томат-пасте составляет от 30 до 40%. Томат-пюре и томат-паста используются при изготовлении заправочных супов, борщей, солянок, супа с картофелем и других. Блюд из тушеного мяса и овощей, соусов на рыбных и мясных бульонах. Широко применяют свежие томаты или томатопродукты при изготовлении азербайджанских, армянских, грузинских, узбекских, казахских и таджикских блюд. Томаты и томатопродукты нужно добавлять в блюда в разное время. Так, при тушении мяса их целесообразнее вводить в блюдо в начале тепловой обработки, так как содержащаяся в них кислота ускоряет размягчение коллагена, а в первые блюда и соусы в конце тепловой обработки, так как часть жирных кислот с растворимыми в них красящими веществами быстро улетучивается, и, кроме того, при длительной варке томатов или томатопродуктов разрушаются содержащиеся в них витамины. Томаты и томатопродукты придают блюдам приятный кисловатый вкус, улучшают внешний вид и витаминизируют их. Укроп. Однолетнее растение семейства зонтичных. Разводят его для получения зелени и семян. Наличие в укропе летучих эфирных масел от 2,5 до 5% обусловливает его специфический аромат. Выращивается укроп повсеместно. Укроп придает блюдам приятный аромат, витаминизирует их и улучшает внешний вид. Укроп применяют при отваривании свежей салаки, креветок и раков. Свежая мелко нарезанная зелень укропа добавляется в мясные, рыбные, овощные первые и вторые блюда и закуски, непосредственно при подаче их или подается отдельно к столу. При варке бульонов и тушении мяса укроп добавляют в процессе тепловой обработки за 5-10 минут до готовности. Молодые растения укропа в целом виде сушат для последующего использования при солении, мариновании и так далее. При солении, квашении, приготовлении маринадов применяют также укроп в стадии цветения. Семена укропа используют для ароматизации хлеба, кондитерских и виноводочных изделий. Зелень укропа можно употреблять в сочетании с зеленью петрушки и кинзы. Норма закладки свежей зелени укропа на блюдо от 1,5 до 5 граммов, сушеного от 1 грамма до 0,3 грамма. Уксус. Продукт уксусно-кислого брожения различных жидкостей, содержащих спирт. Уксус содержит не менее 3% уксусной кислоты, благодаря чему обладает резко кислым вкусом. Он приготовляется из различного сырья, в связи с этим различают, например, спиртовой, фруктовый и другие виды уксуса. Кроме того, известны ароматические сорта уксуса, настоянные на пряных растениях, эстрагоне, сельдерее, листьях черной смородины, базилике, мяте, антоновских яблоках, лимонной цедре. Наиболее широко в кулинарии применяют винный уксус. В винном уксусе ценится не крепость, а его ароматичность и вкусовые качества. Помимо уксусной кислоты и других продуктов уксусного брожения, он содержит и все неизменные компоненты вина, чем и отличается от уксуса, приготовленного на водно-спиртовых растворах. Лучший по вкусовым качествам уксус, полученный из вина, должен содержать 7-9% спирта. Уксус является незаменимой приправой к закускам, салатам, ко многим первым и вторым блюдам. Он входит в состав соусов, маринадов и заправок. Применение уксуса в качестве приправы, с одной стороны, влияет на цвет некоторых продуктов, а с другой – на вкус блюда. Например, краснокочанная капуста в слабом растворе уксуса становится синеватой. При увеличении крепости раствора ее цвет постепенно переходит в фиолетовый, а в крепком растворе уксуса она становится пурпурно-красного цвета. Нормы закладки уксуса зависят от желаемой остроты, которую необходимо придать тому или иному блюду. Хранить уксус следует в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой в прохладном помещении при температуре 5-15 градусов. Фенхель. Многолетнее растение семейства зонтичных, напоминающее по вкусу пастернак. Культивируется фенхель на Украине, Кавказе и в некоторых других районах нашей страны. Свежие листья фенхеля используют для приготовления салатов, а также в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. В овощные пюреобразные супы добавляются листья в вареном и протертом виде. Для заготовки фенхеля впрок его зеленые листья срезают, связывают в пучки и сушат на воздухе, хранят в сухом месте. Хрен. Корень многолетнего дикорастущего растения семейства крестоцветных. Перед употреблением в пищу хрен измельчают на терке и заправляют уксусом и сахаром. Корень хрена должен иметь не менее 2-3 см толщины и 20-25 см длины. Поверхность его должна быть ровной и светлой, а мякоть – белой. Лучшие корни дает хрен первого или второго года, старые же корни – деревянистые и слишком горькие. Острый вкус и запах хрена зависят от наличия в мякоти его корня гликозида синегрина и образующегося из него аллилового горчичного масла. Хрен содержит значительное количество аскорбиновой кислоты. Для сохранения корней хрена в свежем виде рекомендуется хранить их в песке при температуре от 1 до 10 градусов. Готовый хрен хранят в банках, в затемненных помещениях при температуре не выше 10 градусов. Хрен – общеизвестная острая приправа ко многим горячим и холодным мясным и рыбным блюдам, рыбе заливной или отварной, солонине, языку холодному отварному, языку заливному, поросенку заливному, поросенку отварному, к студню, к горячим мясным блюдам, бифштексу, антрикоту, ростбифу. Хрен подается струганный. Листья хрена используются в соленьях и маринадах. Чабер. Однолетнее растение семейства губоцветных растет в Крыму и на Кавказе. Наибольшим ароматом обладает чабер до цветения или во время цветения. При созревании плодов чабер теряет свои пряные свойства. Заготавливают чабер в сушеном виде. Для этого срезают все молодые растения и высушивают их в виде снопиков. При этом хорошо сохраняются его пряные свойства. Чебер применяется в свежем виде и в виде порошка для приготовления красного соуса, паштетов, форшмака, салатов, яичных блюд, маринадов. Его закладывают в блюда в процессе их изготовления. Молодой чебер употребляется как пряность при солении огурцов. Норма закладки свежего чебера 10-15 граммов на блюдо, сушеного 0,5-1 грамм. Чеснок относится к луковым овощам и представляет собой сложную луковицу, состоящую из множества мелких луковичек долек. Каждая долька имеет свою оболочку и, кроме того, заключена в тонкую белую или розовую общую оболочку. Культивируется чеснок почти во всех областях нашей страны. Чеснок обладает острым вкусом и специфическим запахом содержащегося в нем эфирного масла, а также бактерицидными свойствами благодаря наличию фитонцидов. Чеснок применяется как в свежем, так и в маринованном виде. В пищу чеснок употребляется в измельченном состоянии. Чеснок используют как приправу ко многим горячим и холодным блюдам, а также к блюдам национальной кухни. При употреблении чеснока, как и других приправ с резким острым вкусом и сильным запахом, следует соблюдать умеренность в его использовании. Например, в некоторые салаты для того, чтобы придать им тонкий запах чеснока, достаточно положить на непродолжительное время натертую чесноком корочку ржаного хлеба. Используют чеснок в колбасном производстве и добавляют в соленье. Чеснок придает блюду острый пряный вкус и специфический аромат. Закладывают измельченный чеснок в блюдо в конце варки. Норма закладки в блюдо от 2 до 10 граммов. На литр соуса 0,5-3 грамма. Черемша. Многолетнее растение относится к луковым овощам. Она известна также под названием «медвежий лук». По вкусу и запаху черемша напоминает чеснок. В своем составе черемша содержит витамин С, причем в значительно большем количестве, чем чеснок. Черемша растет в лесах Сибири, Дальнего Востока и на Кавказе. В пищу употребляют луковицу и ложный стебель с нижней частью листьев. Черемша используется в качестве приправы самостоятельно, а также в сочетании с тмином и майораном. При отсутствии чеснока его можно заменить черемшой в тех же количествах и для тех же блюд. Чтобы заготовить черемшу впрок, ее собирают и сушат. Сушеная она сохраняет свой вкус, хотя частично теряет запах. Шафран. Высушенные рыльца цветов крокуса, многолетнего луковичного растения. У распустившихся цветов крокуса собирают рыльца и сушат их или на солнце, или в печи. Высушенные рыльца цветов представляют собой беспорядочно перепутанные нити, обладающие сильным запахом и пряно-горьковатым вкусом. Шафран содержит эфирное масло и красящее вещество крацин, благодаря чему эта пряность применяется как краситель. Культивируется крокус во Франции, Испании, США, Иране и других странах. В нашей стране крокус выращивают в Азербайджане, в Дагестане и в Крыму. Лучшим в СССР считается азербайджанский шафран. Шафран широко используется в кондитерских изделиях, а также при изготовлении многих национальных блюд. Плова с яичницей, чехиртмы, фаршированных баклажанов, кюфты и других блюд, а также фаршированной рыбы в тесте. Перед употреблением шафран настаивают в спиртовом растворе или в кипятке и закладывают в блюдо в процессе его изготовления, а в тесто при замесе 0,1-2 грамма на килограмм выпекаемых изделий. Норма закладки шафрана в блюдо от 0,01 до 0,5 грамма. В связи с тем, что гликозид кроцин под влиянием солнечного света распадается и обесцвечивается, хранить шафран следует в светонепроницаемой таре. Эстрагон. На Кавказе его называют тархун. Это многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Пряностью служат листья и молодые стебли эстрагона. Растет эстрагон в Сибири, в Средней Азии и на Кавказе. Аромат эстрагона придает эфирное масло, которое по запаху напоминает анис. В свежем эстрагоне его содержится от 0,1 до 0,5%, в сушеном от 0,25 до 0,8%. Для заготовки впрок цветущие побеги или листья срезают и сушат. Чтобы лучше сохранить аромат, сушеный эстрагон растирают в порошок и хранят его в герметически закрытых банках. Эта пряность широко применяется в маринадах, салатах, соусах, для ароматизации уксуса, при солении и мариновании огурцов и помидоров, и как приправа ко многим кавказским блюдам. Эстрагон применяется при варке раков и креветок. В смеси с зеленью петрушки и сельдерея эстрагон добавляют в заправочные супы, подают его также отдельно к сыру и простокваше. Норма закладки свежего эстрагона от 10 до 50 граммов на блюдо и на литр соуса, сушеного 2-3 грамма.